Радостная весть Иссы Масиха в изложении Иоханна. Глава первая. В начале было Слово, и Слово было у Всевышнего, и Слово было Всевышним. Оно было в начале у Всевышнего. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничего из того, что есть, не начало существовать. В нем заключена жизнь, и эта жизнь — свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. Всевышним был послан человек по имени Яхия. Он пришел как свидетель, свидетельствовать о свете, чтобы благодаря ему все поверили в этот свет. Сам он не был светом, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Он пришел к своему народу, но народ не принял его. Но всем тем, кто его принял, и кто поверил в Него, Он дал власть стать духовными детьми Всевышнего. Детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Всевышнего. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный духовный Сын Небесного Отца, полной благодати и истины. Яхия свидетельствовал о нем, провозглашая: «Это тот, о ком я говорил. Идущий за мной стоит выше меня, потому что он существовал еще до меня». По его безграничной благодати мы получили одно благословение за другим. Через пророка Мусу был дан закон, а благодать и истина – пришли через Иссу Масиха, обещанного Всевышним. Всевышнего никто никогда не видел. Его явил нам единственный Сын Его, который всегда пребывает с Отцом и который Сам Всевышний. Вот свидетельство Яхии. Когда предводители иудеев послали к Яхии священнослужителей и левитов, чтобы спросить его, кто он такой, он сказал им прямо, не скрывая: «Я не Масих». Они спросили его: «Тогда кто же ты, пророк Ильяс?» Он ответил: «Нет». «Так ты пророк, предсказанный Мусой?» «Нет», отвечал Яхия. «Кто же ты?» спросили они тогда. «Скажи, чтобы мы смогли передать твой ответ тем, кто нас послал, что ты сам скажешь о себе». Яхия ответил им словами пророка Исаии: «Я голос, который раздается в пустыне. Вы примите путь для вечного». А посланные были блюстителями Таурата. Они допытывались: «Если ты не Масих, не Ильяс и не пророк, то почему ты совершаешь над народом обряд погружения в воду?» Яхия ответил им: «Я только совершаю обряд, погружая в воду. Но среди вас стоит тот, кого вы не знаете. Он тот, кто придет после меня. И я даже не достоин развязать ремни его сандалий». Это происходило в Байт-Ании, на правом берегу реки Иордана, там, где Яхия совершал над народом обряд погружения в воду. На следующий день Яхия увидел идущего к нему Иссу и сказал: «Вот жертвенный ягненок Всевышнего, который берет на себя грех мира. Это о нем я говорил. Идущий за мной стоит выше меня, потому что он существовал еще задолго до меня. Я сам не знал, кто он. Но я совершаю обряд погружения в воду для того, чтобы он был явлен Исраилу». И Яхия подтвердил свои слова: «Я видел, как Дух спустился на него с небес в виде голубя, и как он остался на нем. Я бы не узнал его, если бы пославший меня совершать обряд погружения в воду не сказал мне, на кого опустится и на ком останется Дух, тот и будет погружать людей в Святого Духа. Я видел это и свидетельствую, что он – Сын Всевышнего, Масих!» На следующий день Яхия опять стоял там с двумя своими учениками. Увидев идущего Иису, он сказал: «Вот жертвенный ягненок Всевышнего!» Оба ученика, услышав эти слова, последовали за Иисой. Иса обернулся и увидел, что они идут за ним. «Что вы хотите?» — спросил он. «Раби!» «Что значит учитель?» «Скажи, где ты живешь?» — спросили они. «Идите за мной, и вы сами увидите!» — сказал Иса. Было около 4 часов пополудни. Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли у него до вечера того дня. Одним из двух, слышавших слова Яхии об Исе и пошедших за ним, был брат Шимона Петира, Андер. Он разыскал своего брата Шимона и сказал: «Мы нашли Масиха», что означает «помазанник», и привел его к Исе. Иса посмотрел на Шимона и сказал: «Шимон, сын Ионы, тебя будут звать Кифа», что значит «камень», по-гречески «петир». На следующий день Иса решил идти в Галилею. Он нашел Филиппа и сказал ему: «Пойдем со мной». Филипп был из Бейтсайды, из того же города, что и Андер с Петиром. Он нашел Нафанаила и сказал ему: «Мы встретили того, о ком писал в Таурате Муса и пророки. Это Иса, сын Юсуфа из Назарета». Нафанаил ответил: «Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?» «Пойди и посмотри», — сказал Филипп. Когда Иса увидел идущего к нему Нафанаила, он сказал: «Вот истинный израильтянин, в котором нет ни тени притворства». «Откуда ты меня знаешь?» — удивился Нафанаил. Иса ответил: «Еще до того, как Филипп позвал тебя, я видел тебя под инжиром». Тогда Нафанаил сказал: «Учитель, ты действительно сын Всевышнего, царь Исраила». Иса сказал: «Ты говоришь это потому, что я рассказал, как видел тебя под инжиром? Ты увидишь чудеса еще больше этого». И добавил: «Говорю вам истину, вы увидите открытые небеса и ангелов Всевышнего, спускающихся и поднимающихся к тому, кто был ниспослан как человек».